Глава 8. Я не просыпаюсь, вздрагивая, вырываясь из сна. Впервые за время аренды этой квартиры за полгода я слышу стук в дверь. Причем не обычный, а словно молотят каким-то предметом. Стук повторяется. Тук-тук-тук. Сажусь на край матраса. В голове гудит, как на утро после вечеринки. Жмурюсь от яркого утреннего света. Тук-тук. Тук-тук-тук. Заматываюсь в простыню и на цыпочках двигаюсь к двери. Тук-тук-тук. Тук-тук. Приближаюсь к глазку и тотчас же отступаю. Да ладно, Шахрезада, я знаю, что ты дам. Блефует, но я все равно открываю дверь. В руках графа подставка с двумя пластиковыми стаканчиками кофе. Обязательно барабанить на весь дом. Подтягиваю простыню до подбородка и пытаюсь вспомнить, когда это мы перешли на «ты». Вспомнила. Не переходили. Ты так долго не открывала. Я решила, может, нужно отстучать какой-нибудь пароль. Вот и пробовал разные варианты. Для примера он еще пару раз ударяет рукояткой трости о дверь. Ага, пароль. Смысл его появления в моей квартире утром понятен. Я вмешалась в его личную жизнь. Теперь он вмешивается в мою. Кухня налево. Вдохнув аромат кофе, иду в спальню переодеваться. Натягиваю джинсы и майку, выхожу из-за ширмы и едва не врезаюсь в графа. Я же сказала! Я знаю, где кухня. Он слишком большой, чтобы я могла вытолкнуть его силой, но мне очень, очень-очень не нравится, что происходит. В душ я точно при нем не пойду. После его вчерашнего рассказа я даже спиной лишний раз поворачиваться к нему не хочу. Граф словно читает мои мысли. Его взгляд вдруг становится серьезным. Каким-то заиндевевшим. Я подожду вас в машине, не забудьте куртку. Он отдает мне подставку со стаканчиками кофе и уходит, постукивая тростью. Пожимаю плечами. Сегодня я спала 3,5 часа. Ощущение невесомости беспокоит меня сильнее, чем причина перепадов настроения графа. И только потом понимаю, что не спросила, с какой стати мне идти к нему в машину. После душа, 2 порций кофе и тоста с сыром я снова в строю. Сижу за столом на кухне, допивая латте и наблюдая сквозь занавеску за машиной графа. Какой же я была умницей, когда решила перед этой аферой снять квартиру. Ничего не предвещало, что она мне понадобится. Обычная перестраховка. А теперь, Крис, представь, что граф ждет у крыльца твоего настоящего дома. Кофе застревает в горле, я шумно откашливаюсь. Моя история повернула не в ту сторону. Отношения с графом повернули не в ту сторону. Я впустила его в свою квартиру. Да я поцеловала его. А что если, ощущая власть над графом, я на самом деле как поезд, который свободен в выборе маршрута, только по уже проложенным рельсам. И пути, конечно, определяет граф. Вдруг я что-то упускаю и уже давно играю по его правилам. Он намного жестче, чем хочет казаться, и намного хитрее. Иначе ему не удавалось бы выходить сухим из авантюр, связанных с написанием книг. Уверена, переживая страстный роман с графом, Катрин из его «Иголки для бабочек», дочь одного из богатейших людей страны, понятия не имела, что он всему миру расскажет о ее тайне. До встречи с графом Катрин оказывала дорогие интимные услуги – исключительно, дабы пощекотать себе нервы и насолить родителям. После ее шикарного полугодового романа со скандальным писателем за развитием событий следили все таблоиды. Последовало не менее громкое разоблачение. Книгу графа мгновенно смели с прилавков. Хватаю куртку и выбегаю во двор. Он все еще ждет в машине, хотя мой завтрак затянулся 40 минут. Стучу костяшкой пальца по стеклу со стороны графа, дожидаясь, пока оно опустится. «Я никуда с вами не поеду». «Поедете?» «Затащите в машину силой?» Он так глянул, словно у меня жаба изо рта выскочила. «Зачем же? Вы сами сядете?» «Не думаю». «Когда узнаете, что я хочу рассказать вам о себе кое-что неизвестно никому?» Прищуриваю глаза. Заманчиво, но я так быстро не сдамся. «С чего вы взяли, что это мне интересно?» «С того, что вам по какой-то причине интересно все, что со мной связано, особенно мои тайны. А то, что я хочу вам показать, это концентрированная тайна». Сажусь на переднее сиденье, обдумываю слова графа. Зачем ему раскрывать свою тайну, если только он не собирается получить что-то взамен? Свет слепит глаза. Опускаю козырек. Не помогает. «Возьмите». Граф протягивает мне солнцезащитные очки. «Предпочитаю, чтобы дорогу в первую очередь видел водитель». «Возьмите, у меня есть еще пара». Он бросает на меня короткий насмешливый взгляд. «Откуда столько удивления у девушки с двумя зубными щетками?» Усмехаюсь, но очки беру. Смотрюсь в отражение зеркала на козырьке. Оказывается, в ней весьма идут большие черные стекла. На светофорах водители машин заглядываются на меня или на Понтиак. Через четверть часа вылетаем на трассу. Осень буйствует. Золотое солнце, пронзительно синее небо, пестрая листва. Узкая, чуть влажная после дождя дорога, словно специально извивается, чтобы показать побольше красот. «Так что вы скажете по поводу истории, которую я вчера сочинил?» спрашивает граф таким тоном, словно мы только что с ним об этом разговаривали. Первым на его вопрос реагирует мое тело. Прикрываю глаза, чтобы обуздать свои ощущения. Да, я помню, как изнывала, слушая описание интимной сцены. И что делала, когда граф ушел? «Не думаю, что Глеб любит готовить», – внезапно охрипшим голосом отвечаю я и роюсь в сумке в поисках бутылочки с водой. «Очень хочу пить и очень не хочу смотреть графу в глаза». «Не думаете? Или знаете наверняка?» «Впрочем, не отвечайте. Я сочинил ужин лишь потому, что сам люблю готовить. Плел в историю немного личного, как это делаете вы». «Граф, смотрите на дорогу». «А вы не отвлекайте водителя, так прикусывая губу». «Улыбаюсь. Делаю пару глотков». «Дайте мне», – требует граф. Протягиваю бутылку и, наклонив голову, смотрю, как он касается ребристого горлышка, там, где только что были мои губы. Тотчас же вспоминаю, как целовала графа. Тело снова мгновенно реагирует. Не представляла, что поездка будет настолько адской. И, на мой взгляд, время прикосновений еще не настало. Я тщательно взвешиваю слова. «Но, возможно, скоро. Вы весьма проницательный граф». «На самом деле, Крис, я запутался в вашей шараде. Все мои предположения заходят в тупик. Похоже, в этой истории вымысл больше, чем правды. Вы старательно заметаете следы. И все же не настолько хорошо, чтобы я потерял надежду докопаться до сути. Идеальных преступлений не бывает. Вот и вы попадетесь на мелочи, так и знайте». «Любопытно, что вы заговорили о преступлении». Я откидываюсь на спинку кресла. Граф внимательно смотрит на дорогу, но уверенно ловит каждое мое слово. «Потому что именно сейчас Ксения садится на край матраса, подтягивает к себе ноги и аккуратным, но настойчивым движением закрывает книгу, которую читает Глеб». «Повремените со сказкой, Шахрезада», – останавливает меня граф. «Мы приехали». Увлеченная своими переживаниями, я впервые за долгое время смотрю в окно машины, и кровь отливает от лица. «Неужели вы ни разу здесь не были?» Граф открывает мне дверь. Я выхожу, путаясь в ногах. «Или не ожидали, что об этом месте знаю я?» «И то, и другое, граф. Я чувствую легкую тревогу от того, как много он знает, но куда острее ощущаю трепет и что-то похожее на преклонение. Впервые вижу дом моего Глеба воочию, а не на фото. Это строение, пусть и заброшенное, обветшалое, с криво заколоченными окнами, величественное. Оно словно живой организм. По влажным деревянным стенам ползет виноград, его зеленые листья на солнце кажутся прозрачными. На крыльце, подставив пушистое брюшко теплым лучам, лежит толстый рыжий кот, лениво отмахивается от мухи. Из окна, проскользнув между прибитыми досками, выпархивает воробей. На широком балконе второго этажа растет береза, трепещут яркие желтые листочки. Ветер дует чуть сильнее, и на голову, словно серпантин, кружа осыпаются золотые кленовые листья. Один из них падает мне на плечо. «Это вам!» – я протягиваю листок графу. «Благодарю!» – он сует подарок себе за пазуху, затем поднимает с земли коричневый гладкий орех каштана. «А это вам! Теперь он будет не только у Глеба, но и у вас!» Прячу каштан в карман куртки. «Зайдем!» – предлагает граф. Киваю. Он достает из багажника лом и, как настоящий преступник, одним движением взламывает ржавый амбарный замок. «Я первый, Шахрезада. Дом слишком старый, не до любезностей. Граф необычайно заботлив или просто хочет первым увидеть то, что скрывается внутри. Следую за ним в гостиную, совмещенную с кухней. Помещение занимает почти весь первый этаж. Граф ломом вышибает приколоченные к окну доски, и комнату заливает густой солнечный свет. Я испытываю странное чувство, похожее на ностальгию. Но не свою, а чужую. Ностальгию человека, полгода назад рассказавшего мне об этом доме. Затянутые паутиной колесные диски, как медали, рядами висящие на стене, отбрасывают на пол солнечных зайчиков. На широком столе стоит покрытый коричневым налетом граненый стакан с остатками полевых цветов. Стебельки похожи на паутинки. Дотронешься и превратятся в пыль. Дверца сушилки над жестяной раковиной покосилась. На маленькой плите нахохлился ржавый чайник. Все старое, покрытое пылью и паутиной, изъеденное мышами и жуками. Но ощущение такое, будто дом продолжает жить без хозяев. Делаю шаг, и в широком солнечном луче взмывает облако пыли. Звонко чихаю, граф оборачивается. «После того, как вы рассказали об этом доме, в самую первую ночь, я не мог успокоиться, потому что помнил, что где-то уже видел это строение, точь-в-точь таким, как его описывали вы. Перерыл все коробки на чердаке, с лупой изучил фотоархивы родителей. Но нашел я дом не на снимке, а на открытке. Эскиз, датированный 1933 годом. Тогда это строение принадлежало семье Кипельских. Еще немного работы в городском архиве, и выясняется, что в это время в доме проживало 9 человек. Это почти тупик. Как узнать, кто из них, учитывая, что прошло почти 100 лет, каким-либо образом связан с вами? Старики, родители и 5 детей. Одного из детей звали Глеб, но он погиб во время войны. Еще 3 не дожили и до 30. Несчастные случаи, болезнь. Что вы делаете, граф? Я улыбаюсь. Поворачивая запястье с часами, он пускает на меня блики света. Касаюсь вас солнечным зайчиком, раз руками запрещено. Не щекотно? Нет. Улыбаясь еще шире, глядя, как светлое пятнышко ползет по моим пальцам, перепрыгивает на куртку, устремляется выше. Потом теряю его из вида и только по взгляду графа догадываюсь, что сейчас зайчик гладит мое ухо, проплывает по щеке и застывает на губах. А вот самый младший из сыновей дотянул до 50. Граф прячет руку за спиной, и его голос снова становится серьезным. У него был сын. Единственный наследник некогда большой и зажиточной семьи, последнего из рода Кипельских, нарекли Львом. 30 лет назад, еще совсем юным, он переехал учиться в город. Там ввязался в плохую компанию, едва избежал тюрьмы. Семьей он не обзавелся. Сейчас этот Лев, который так напоминает вашего Глеба, одинокий мужчина под 50, так что династия, вероятно, прервется. Только какое отношение это имеет ко мне? Я молчу. А граф и не требует ответа. Указывает рукой на лестницу. Поднимемся на 2 этаж? Конечно. Почти не обращаю внимания, как опасно скрипят ступени под ногами. Так взволновала меня история, рассказанная графом. Хотя многое из услышанного я уже знала. Не то чтобы я надеялся получить от вас ответ. Граф подает мне руку. Я перепрыгиваю через дыру в ступенях. И с удивлением осознаю. Мне жаль, что он в перчатках. Скорее просто хвастаюсь тем, сколько бессмысленной работы проделал. Одна радость, что я писатель. Возможно, когда-нибудь напишу об этом книгу. Это спальня Глеба? Я киваю. Да, мой герой жил именно здесь. В этом самом окне сверкала молния, когда сюда впервые поднялась Лана. На этой стене переплетались их тени, когда Глеб впервые ее поцеловал. Я взволнована так, что не сразу понимаю, о чем говорит граф. Совсем забыл, на открытке с обратной стороны есть надпись. Здесь все начиналось. Я помню каждое мгновение. И дата – 1986 год. Подписи нет. На этом моменте, признаюсь, мой мозг закипел. Потому что, надо полагать, получатель открытки связан с моей семьей. А отправитель, вероятно, с вашей. Но каким образом? Надо же, ни одной фотографии, блокнота, тетради. Граф хлопает дверцей шкафа. Она крякает и повисает на одной петле. Связь, очевидно, есть, раз вы знали, что у меня находится то самое кольцо с аметистом. Но на этом я сдаюсь. Похоже, дополнительную информацию я могу получить только из вашей истории, так что внимательно слушаю. «О нет, граф, сейчас и ваша очередь рассказывать. Концентрированная тайна, помните?» «Точно». Он трёт кончик носа. «Вы знаете, что произошло с моими родителями, Шахрезада? Они погибли, когда вам едва исполнился год». Граф довольно ухмыляется, что не очень-то хорошо сочетается с моими словами. «Нет, не погибли. Они исчезли. Я думаю, они сбежали. Были такими же ворами, как и вы. Наверное, именно это совпадение вначале и удержало меня от звонка в полицию, а не ваша история. Я сентиментален к воришкам. Родители завещали мне гараж, доверху набитый дорогущим хламом, потому что просто не могли увезти его с собой, а вовсе не из-за бесконечной любви. Меня оставили на полоумного дедулю, от которого я сбежал, когда мне было 12. Потом, правда, вернулся, на улице жить опасно, да и глупо. Но потом вас заинтересовала и сама история, верно?» «Да. Потом вы подкинули парочку любопытных деталей. Сначала я подумал, и если вы знаете о кольце, то, возможно, слышали и о моих родителях, от которых оно мне досталось. Но, судя по вашему лицу, вы удивлены не меньше, чем был удивлен я, когда выяснил, что документы об их смерти липовые». «Я и в самом деле в шоке. Но на кое-кого эта информация произведет куда более сильное впечатление». «Почему вы так смотрите на меня?» Я перевожу тему. «Вам удивительно подходит этот дом», — подхватывает мою игру граф. Фыркаю. «Надеюсь, вы не имеете в виду, что я дряхлая и всеми брошенная?» Граф улыбается, и эта редкая улыбка словно подсвечивает его изнутри. На несколько секунд он превращается в искреннего, приятного, теплого человека. Или у меня очень богатое воображение? «Этот дом словно создан для вас. Я легко могу представить, как утром, завернувшись в плед, вы сидите в этой спальне, в просторном старом кресле с резными деревянными подлокотниками. Держите двумя руками большую, доверху наполненную чаем чашку. Утреннее солнце освещает вашу полуулыбку, а ноги трется толстый рыжий кот». «Граф, да вы романтик? Я просто писатель». Искренний слов, улыбка создают особую ауру, и я иду дальше. «Граф, вот скажите, зачем вы пишете книги, которые ломают человеческие судьбы? Ведь не только ради денег. У вас шикарное наследство, пусть и ворованное. И дело не в жажде справедливости. Женщина, продававшая свое тело мужчинам, не самая злостная преступница в мире. А вы не просто ее изобличили. Сначала заставили ее верить вам, признались ей в любви». «Я никогда не признавался в любви женщине, к которой твои чувства не испытывал». Теперь голос графа звучит жестко. Время откровений стремительно тает. «В чем виновата перед вами конкретно она? После вашего ухода эта женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. А после вашей книги сделала еще одну попытку. Вам все равно?» «Таковы правила игры». «Граф, это не игра». «Жизнь – только то, как ты к ней относишься. Для меня это игра. Доказать? Я собираюсь пройти по ограждению балкона». Я всплеснула руками. «Бросьте, граф, это ребячество!» «Кто ж спорит?» Он снимает пальто. «Вы это несерьезно?» «Конечно, нет», — пододвигает стул к ограждению. «Граф, до земли 4 метра!» Скучающим тоном замечаю я. «Вы переломаете себе ноги, а до этого вас проткнет вон та арматура». «Значит, я проиграю». Граф становится на стул. Сиденье, издав надрывный звук, проваливается под его ногой. Я вздрагиваю. «Не собираюсь на это смотреть. Я ухожу, но пока не двигаюсь с места». «Тогда вы не сможете оказать мне первую помощь». Он подтягивает к ограждению сундук. «Я знаю, что граф это сделает, даже если я уйду. Другой бы остановился, но не граф. И я почти наяву вижу, как он, балансируя на ограждении, оступается и летит вниз. Как я выглядываю на улицу и вижу его, застывшего в неестественной позе. По камню под его головой растекается багряная лужица. Я не могу остановить его, но могу привести в чувство. Хорошо бы под рукой оказался стакан ледяной воды, но его нет. Так что я шагаю к графу, ощущая легкое жжение в ладони. Пощечину он заслужил уже давно. «Граф!» – окликаю его. Он оборачивается, но в последний момент успевает перехватить мою руку, и мы застываем в такой позе, лицом к лицу, едва ли не прижатые друг к другу. Секундное замешательство, и я вспоминаю, что у меня есть левая рука. Граф тотчас перехватывает и ее. Тогда я вспоминаю, что у меня есть губы. Касаюсь губ графа, по привычке осторожно, но с трудом сдерживая эмоции. который бушует во мне. Медленно провожу по его нижней губе языком. Мое сердце стучит в висках спокойно, но громко, как колокол. Чуть надавливаю, чтобы проникнуть вовнутрь, а затем испытываю такое чувство, словно меня внезапно столкнули в воду. Едва успеваю задержать дыхание, как меня поглощает поток ощущений. Граф отвечает на мой поцелуй. Его губы ласкают мои, его язык борется с моим. Все это смешивается с его ароматом, с головокружительным ощущением его близости. Под ложечкой начинает волнительно болеть. Я первый прерываю поцелуй, выдергиваю руки из его хватки, отступаю на шаг. Наверное, сейчас я выгляжу смешно, в замешательстве от своих чувств, злая на графа из-за того, что он снова спутал мои карты. Но он не улыбается. Не отрываясь, смотрит на меня, чуть покачивается, затем делает стремительный шаг навстречу. Обхватывает мой затылок ладонью, второй прижимает меня к себе и врывается в мой рот языком. Пытаясь оттолкнуть его, вместо безудержного восторга предыдущего поцелуя я чувствую панику. Пробую отвернуться, вырваться, и, наконец, граф меня отпускает. «Не смейте прикасаться ко мне!» – ору я, смутно осознавая, что первый заварил эту кашу. Он поднимает руки, как преступник, остановленный полицией. «Как скажете, Шахрезада!» Его голос звучит настолько жестко, что мне становится не по себе. Это другой граф, настоящий, такой, каким я его всегда и представляла, без маски, без притворства, способный на все. «Отвезите меня домой», как можно ровнее произношу я. Он ничего не отвечает, едва не задев меня плечом, проходит мимо и направляется к выходу.